Глава 8. IPO. После изучения основной базы расскажу вам бонусные темы об IPO и затем о срочном рынке. Это то, что вам как новичку понадобится в последнюю очередь, когда ваши знания окрепнут. Уверена, что вы уже много раз слышали про IPO – первичное размещение акций на бирже. Оно хорошо тем, что чаще всего акции размещаются по определенной цене, которая в первые дни может хорошо выстрелить. Но начнем по порядку. Принять участие в первичном размещении акций компания решает тогда, когда хочет, привлечь дополнительный капитал, увеличив тем самым собственные средства, повысить популярность, став известным брендом. Компания, выходя на IPO, увеличивает объем собственных средств, получает доступ к капиталу, становится известным брендом и увеличивает собственный престиж, дает возможность своим лучшим сотрудникам участвовать в акционерном капитале, удерживая тем самым ценные кадры, имеет возможность экспансии на рынке и приобретения других компаний, получает возможность конвертировать долговые обязательства в акционерный капитал. Но куда же без минусов? IPO для компании – довольно длительный процесс, высокие требования к размеру компании и величине ее капитала, потеря определенного контроля, серьезные затраты на проведение IPO. Выход на IPO допускается только для компаний определенного размера. Поэтому большое количество небольших и средних организаций не могут выйти на рынок из-за отсутствия особого интереса к ним со стороны инвесторов. Например, выйти на такие площадки, как Нью-Йоркская фондовая биржа и Лондонская фондовая биржа, имеют право только те компании, чья капитализация не ниже 50 миллионов долларов. Когда капитализация достигает 1 миллиарда долларов, то состав инвесторов расширяется за счет иностранных инвестиционных и пенсионных фондов страховых компаний. На рынке существует два типа проведения IPO. Первое. С помощью профессионального инвестиционного участника рынка ценных бумаг, который проводит публичное размещение – андеррайтера. Андеррайтер становится первым держателем активов. Второе. С помощью аукциона по размещению акций. При аукционе довольно сложно установить истинную стоимость акции. Участие в IPO одновременно и прибыльное, и рискованное занятие. Цена активов может как взлететь, так и упасть. Принять участие в IPO можно только через брокера. В России такую возможность дают, например, Finam, Freedom Finance и Just to Trade. Те, кто торгует через Interactive Brokers, могут участвовать в IPO только если живут в Гонконге. Скорее всего, ваш брокер будет присылать предложение поучаствовать в том или ином IPO и полные отчеты, где проводится вся аналитика компаний. В первую очередь обратите внимание на капитализацию компании. Если стоимость велика, скажем, больше 10 миллиардов долларов, значит, компания уже очень крупная, известна всем, но только сейчас решила выйти на биржу. Велик шанс, что она просто не выстрелит. Темпы роста выручки. Посмотрите отчеты за 3-4 года. Выручка должна расти. Это показывает, что у компании успешная деятельность, становится больше клиентов. Если выручка растет меньше, чем на 20%, то вам стоит задуматься об участии в IPO. Долговую нагрузку. Насколько велик долг у компании в IPO, которой планируете участвовать? Не получится ли так, что весь привлеченный капитал пойдет на погашение задолженностей? Down-round – снижение оценки компании перед выходом на IPO. Например, в предложении брокера написано, что акция будет торговаться по 12 долларов, и вдруг вы видите, что уже за 8 долларов. Вам надо изучить, почему так произошло, и разрешить сомнения. Может быть, что-то нашли в отчетах? Конечно же, вам стоит изучить менеджмент компании, готовящейся к IPO, узнать о возможных сделках слияния и поглощения и еще множество других нюансов. Термины в IPO. Если вы сталкиваетесь с IPO, то обязательно услышите термин «аллокация». Это процесс удовлетворения запроса на покупку акций при их первичном размещении. Как правило, он невелик, поскольку спрос больше предложения. Примерную аллокацию вы увидите в предложениях вашего брокера по конкретному IPO, но актуальная величина аллокации становится известна после начала IPO. Я ни разу не сталкивалась с аллокацией 100%. Что это значит? Например, вы хотите поучаствовать в IPO какой-нибудь компании на 10 тысяч долларов. а локация может составлять, скажем, 10%, то есть вам одобрят только 10% от вашей заявленной суммы. Если компания крупная, значит, будет большой спрос, все захотят в ней участвовать. Когда компания не столько большая, сколько прогрессивная, как это было с Beyond Meat, то спрос превысит предложение, и аллокация будет очень маленькой – от 7 до 15%. Но бывают случаи, когда не у самых востребованных компаний аллокация доходит до 70% от стартовой заявки. В этом случае не стоит ждать чуда и роста стоимости акций на хотя бы 30%. Следующий важный термин – lock-up период. Это период времени после начала открытых торгов, в течение которого запрещены продажи акций. То есть вы не сможете выйти из данной бумаги. Это нужно для того, чтобы пресечь возможность спекуляции до того, как акции станут доступны всем участникам рынка. Обычно lock-up период длится от нескольких недель до нескольких месяцев, в среднем 90 дней. Что вы можете сделать? Первое. Открыть шортовую позицию. То есть у вас есть позиция, полученная от IPO, открываете шорт, прибыль зафиксирована, поскольку общая позиция нулевая. Это доступно и несет низкие издержки, процент от стоимости короткой позиции. При этом вы не получаете прибыль в случае дальнейшего роста акций компании. Второе. Закрыть позиции через внебиржевой форвардный контракт. Форвард – это долгосрочный выход из lock-up периода. Иными словами, это договоренность, что брокер забирает позицию за процент от ее текущей цены. Выгода этого подхода заключается в том, что позиция закрыта по понятной цене. Если акция выросла очень хорошо, скажем, на 70%, то форвардный контракт будет для вас дороговат. Так Beyond Meat вырос после IPO на 700%. Это фантастика! Я решила выйти, чтобы не морозить деньги, и заплатила форвард около 30%. Хотя обычно выход из локапа составляет около 7%. После локап-периода происходит просадка, потому что все, кто освободил деньги, скорее всего, зафиксируют прибыль. В июле 2020 года был принят федеральный закон, определяющий порядок участия в IPO. Согласно ему, в IPO могут участвовать все, в том числе неквалифицированные инвесторы. Это относится как к российским, так и зарубежным компаниям, при условии, что они включены в котировальные списки Мосбиржи. Теперь вы знаете основные моменты, связанные с IPO. Могу сказать, что у меня не было ни одного убыточного IPO. Но и захожу я в них нечасто, потому что критично отношусь к первичному размещению на бирже. Всегда критично анализирую предложения брокера и отчеты компании. Задание. Спросите у своего брокера, можно ли через него участвовать в IPO. Просто узнайте, какой минимальный порог участия и локап-период. Это нужно, чтобы вы научились сами уточнять информацию о высокорисковом инструменте.